14 июня в Пхеньяне в Кёнсанском детсаду прошла дружеская встреча с участниками 24-го международного конкурса юниоров-пианистов имени Шопена. Здесь были представители общества корейско-польской дружбы, соответствующие работники и воспитательницы детсада, и были приглашены чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша и сотрудники польского посольства, представители дипмиссии разных стран и международных организаций и сотрудники посольств разных стран в Корейской Народно-Демократической Республике. Были речи и показательные выступления Масина и Хан Сурьо, продемонстрировавших особое музыкальное дарование на 24-м международном конкурсе юниоров-пианистов имени Шопена.